сказал он, понимающе кивнув головой. «Видишь ли, Гина, друг мой сердечный, Шарлотта не могла послать это письмо такой матери, как Беата. Оттого-то оно и было брошено в печь. Она решила молчать. Ей невозможно оправдать себя. И мы тоже ничего тут не можем поделать». Старики вздохнули, сокрушаясь тем, что не могут немедля обелить Шарлотту в глазах людей, но в глубине души они почувствовали несказанное облегчение. И, встретившись с гостьей за обеденным столом, оба они были в наилучшем расположении духа. Как ни странно, но и в полковнице заметна была такая же перемена. В ее веселости не было больше ничего напускного, как утром. В нее точно вдохнули новую жизнь. Пасторше подумалось, уж не Тейли Сундлер была виновницей этой перемены. И так оно на самом деле и было, хотя не совсем по той причине, какую предполагала пасторша. Полковница сидела с Карлом Артуром на скамье перед флигелем, как вдруг из дома стремглав вылетела Тея Сундлер, точно голубка, побывавшая в когтях у ястреба. «Что это с твоим другом Теей?» — спросила полковница. «Гляди-ка, она мчится, сломя голову, и прикрывает щеку рукой. Беги, беги, Карл Артур, и перехвати ее у калитки. За ней верно гонится пчелиный рой. Спроси, не можешь ли ты ей чем помочь?» Карл Артур поспешил выполнить просьбу матери, и хотя фру Сундлер отчаянно махала ему рукой, чтобы он не приближался, он все-таки настиг ее у калитки. Возвратившись к матери, он весь кипел от негодования. «Опять это Шарлотта. Право же, она переходит всякие границы. Вообрази, когда фру Сундлер зашла к ней спросить, как она поживает, Шарлотта улучила минуту и обрезала ей локоны с одной стороны». «Что ты говоришь?» — воскликнула полковница, не в силах сдержать улыбки. «Ее красивые локоны! Она, должно быть, выглядит ужасно». «Это была месть, матушка», — сказал Карл Артур. «Фру Сундлер раскусила Шарлотту. Это она раскрыла мне глаза на нее». «Понимаю, понимаю», — сказала полковница. Несколько секунд она молча сидела, размышляя о чем-то. Затем обратилась к сыну. «Не будем более говорить ни о Тее, ни о Шарлотте, Карл Артур. У нас осталось всего несколько минут. Поговорим лучше о тебе и о том, как ты будешь наставлять нас, бедных грешников, на путь истинный». Позднее за обедом полковница, как уже сказано, была по своему обыкновению веселой и оживленной. Они с пасторшей состязались в остроумии и наперебой рассказывали забавные истории. Время от времени полковница бросала взгляд на оконце в стене. Она, наверное, думала о том, каково-то там Шарлотте в ее заточении. Она думала и о том, тоскует ли по ней эта девушка, которая всегда так преданно любила ее. После обеда, когда карета уже стояла у крыльца, полковница ненадолго осталась в столовой одна. В мгновение ока очутилась она около оконца и открыла его. Перед ней было лицо Шарлотты, которая весь день тосковала по ней, а теперь притаилась у оконца в надежде хотя бы поймать взгляд ее милых глаз. Полковница быстро обхватила лицо девушки своими мягкими ладонями, притянула его к себе и осыпала поцелуями. Между поцелуями она отрывисто шептала: «Любимая моя,